К исходу первого дня основные силы немцев совершили перегруппировку и сосредоточились в исходных районах. На следующий день авиация и артиллерия накрыли огнем почти все передовые опорные пункты и прошлись по замку. Преодолевая наше сопротивление, противник блокировал район по тактически выгодным рубежам и начал продвижение вперед. Грамотные, что тут скажешь. Пришлось отходить от рубежа к рубежу. А куда деваться? Местные фольксы лучше нас тут все окрестности, тропки и броды знают, а мы только по картам, да на своем личном опыте воюем. За эти трое суток потеряли около 350 человек, один танк и три автомобиля. Еще почти сотня парней числится без вести пропавшими. Они не вышли к сборным пунктам или с ними была потеряна связь. Хорошо еще, что в первый же день удалось отправить раненых и часть погибших. Заодно и захваченные в замке трофеи вместе с большей частью московских спецов ушли за линию фронта. Ничего им тут делать, не их эта работа под пулями погибать. Пусть захваченные бумаги и механизмы у кабинетной тиши изучают. Не повезло парням немного, не смогли они до всего, чего они хотели добраться. Фрицы успели нижние ярусы затопить, когда только и успели. У них и было-то всего полчаса, пока мы до той лестницы добирались. Насосов, чтобы откачать воду, не было, водолазного снаряжения тоже, да и время поджимало, нужно было затрофейное наверху разобрать. Хоть и горелся их старшой, по этому поводу, но оставили все как есть, до лучших времен. А оно обязательно будет. Уж я-то это точно знаю. Так, а что это у нас пулеметчик примолк? Ствол меняет, что ли? Ну да это его вопрос. А мне вон до того сарайчика добежать и уже хорошо. Успел. Вовремя нырнул за угол, пока Ганс меня выцеливал. Вон как фриц занервничал, аж полтора десятка патронов на мой угол потратил, только кирпичную кладку попортил. Гад. Ладно, нервничай дальше. Трать впустую патроны. Ты же теперь должен на противоположный угол переключиться. Ведь я столько сделал для того, чтобы ты поверил, что я именно оттуда появлюсь. Там так удобно нырнуть в траншею, что ведет в центр поселка. Увы, но я туда не стремлюсь. Главная цель для меня — это твоя поганая душонка, положившая пятерых моих парней. Чтобы выцелить меня на том углу, тебе придется сменить позицию, в соседнюю комнату переместиться и в окошке засветиться. На это у тебя уйдет пару минут. Еще пару минут я тебе пожить дам, ну а потом я тебя достану по-любому. Так что ждем и отдыхаем. Удар по лагерю военнопленных пришелся в пустоту. Немцы всех пленных расстреляли днем перед нашей высадкой. Казнь проводили эсэсовцы из замка. Один из оставшихся в лагере охранников указал место, где захоронили погибших. В связи с этим отношение к пленным и эсэсманам у нас было соответствующее. В обвершколе тоже не все хорошо получилось. Большую часть курсантов отправили на фронт, а оставшиеся после короткого боя были уничтожены. Удалось захватить картотеку и большую часть преподавателей. Тащить на аэродром и отправлять за линию фронта пришлось всех, кто попал под руку. Не было времени разбираться, кто есть кто. Из положительного, в обоих случаях можно отметить только то, что удалось без боя захватить группы дотов, прикрывавших дороги и мосты. С замком получилось куда лучше. Петька Гринишкин молодец, вывел моих ребят куда надо и обеспечил захват двух дотов и ряда внешних укреплений и трех туннелей. Главное, подстанцию захватили без шума и пыли, что нам во многом помогло, да и потом помогал удерживать захваченное. В замке Гансы нам попались крепкие, грамотные и обученные. По сигналу воздушной тревоги, часть эсэсманов на нижний ярус направилась, пусть и не одетые были, но все с оружием в руках. Организовано так, рассказывают, шли, не шумя, не спеша, не толкаясь. В главной галерее сразу в строй становились и помогали друг другу приводить себя в порядок. И все это без понуканий со стороны командиров. Что значит постоянные тренировки? В другой ситуации они, может быть, действовали по-другому, но здесь и сейчас считали, что они в полной безопасности. Мои архангелы-анархисты такого выноса мозга вытерпеть не смогли, внесли элемент неожиданности, устроили шум и гам, запустив сразу из трех коридоров по паре фаустов, а потом прошлись по коридору пулеметным огнем. Эффектно получилось. Двое суток мы потом трупы оттуда выносили. Еще одна часть эсэсовцев, видно, действуя по боевому расписанию, поверху к дотам кинулась. Ну и нарвались на грубость с нашей стороны. А тут еще бомберы прилетели и подарки им на головы скинули. Всем досталось, даже моим. Бывает. Куда от этого деться? Зато гарнизон противника ополовинили. Оставшихся в живых потом полдня по разным щелям да туннелям выбивали. Да не всех еще нашли, ну да это наша работа. Вычистим, пока нас самих не вычистят. Эту пару фрицев обнаружили случайно. Вчера вечером нашли часового с перерезанным горлом. С часового был снят бронежилет, забраны боеприпасы. Странным было то, что часовой, будучи человеком опытным, прошедшим столько боев и, прожив несколько лет войны, допустил убийцу к себе так близко. Разводящий сразу же поднял тревогу, и вновь начали зачистку, вроде как проверенного поселка. На ночь усилили посты. Тем не менее, под утро нашли 4 погибших бойцов, все срезанными ранами в районе шеи. Пропало оружие, продовольствие, боеприпасы и бронежилеты. Опять никого не нашли. Пришлось ехать сюда с группой лучших поисковиков и разбираться в случившемся. Наверное, это глупо кому-то покажется, что комбриг в разгар боев лично приехал разбираться по факту гибели бойцов. Только тут не все так просто. Во-первых, убийство произошло в нашем, будем считать, глубоком тылу. Во-вторых, погибшие были моими бойцами, и прощать их смерть я никому не собираюсь. Есть еще 3-е, 4-е и так далее. Но главное, погибли мои бойцы, а они у меня все на счету. Осмотр начали с сарая, где спали погибшие. Люк в подпол нашелся довольно быстро. Он был искусно оборудован рядом с печью, как основание для дров. Внизу оказалась довольно большая комната для размещения 5 человек с большим запасом продовольствия, неплохой вентиляцией, ватерклозетом, питьевой водой, освещением и отоплением. Присутствовала и неплохая коллекция оружия, в том числе и того, что было у погибших. 3 кровати были застелены. О том, что тут жили 3 человека, говорили и столовые приборы на столе. Все говорило о том, что фрицы сюда вернутся. При дальнейшем осмотре под одной из кроватей обнаружился еще один ход вниз. Спуск по металлической лестнице, и мы оказались в высоком, широком, длинном каменном туннеле с текущим по дну ручьем. Мне с моими способностями, дарованными перстнем, ночного видения все видно было вполне прилично. Остальные пользовались электрическими фонариками. На каменном полу нашлись многочисленные следы, задавшие направление дальнейшего движения. Пробежались до следующей лестницы вверх. В итоге я оказался в очередном подвале в 2 кварталах от сарая, где входил в подземелье, неподалеку от места гибели первого часового. Дом, где я находился, сгорел и частично обрушился еще в первый день боев. Люк был оформлен как часть пола. То-то мои ребята никого вычислить не могли. Бойцов, что были со мной, оставил охранять входы, а сам, хоть мои архангелы и были против, ноги в руки и вперед. Связавшись по ходилке с народом, сообщил, где нахожусь и что надо сделать остальным. Так что-то я тут засиделся. Ганс уже перебрался или нет? Зеркальце нам в помощь. Так, на прошлой позиции его уже нет, но в другой комнате пока не появился. Долгонько он что-то передвигается. Уже пора бы пулеметик в окошке засветить. Столик там, в комнате, очень хорошо стоит. Даже лишних сил прикладывать к оборудованию позиции не надо. Ну да ладно, подождем еще немного гада. Может, ему от меня все-таки досталось. Когда я его помощника снимал, вполне и ему могло попасть. Ждем и не светимся, а еще сейчас камешек бросим на соседний уголок, для шума и наглядности. Молчит. Ждем. Мне показалось, что пару я накрыл в соседнем доме. Следы именно туда вывели. По копоти они прошлись, вот и оставили еле видные метки на тротуаре. Домик я этот видел и неплохо знал его расположение. Один спал, укрывшись нашей шинелью, в комнате на первом этаже, второй с пулеметом дежурил на втором. Только ловушка это была, грамотно организованная. Немцы засели в доме на противоположной стороне. О своей ошибке я понял, когда стрела с плоским широким лезвием впилась в стену в паре сантиметров от моей головы. Практически следом прилетела еще одна. Если бы голову не убрал и не откатился в сторону, точно попали. Круто. Вот так они моих парней и убирали. С расстояния в 10 метров. Практически не рискуя. Пришлось крутиться. Поняв, что я волчок, в дело включился пулеметчик. Бил он короткими экономными очередями. Почти достал. Видно, перстень помог в очередной раз жизнь спасти. Найдя укрытие за кладкой забора, стал отвечать из автомата. Можно было бы дождаться подмоги, но я побоялся, что враги снова уйдут в подземелье, потому и двигался, стараясь как можно ближе к ним подобраться и связать боем. Помощника пулеметчика снял, когда он, меняя ствол пулемета, засветился в окне. Теперь вот второго выцеливаю. Так, кажется, появился. Так и есть. Ну да не я первым начал. Кувырок и очередь в окно, вскочил и бросился к входу в дом. Наверное, я никогда так не бегал. Граната взорвалась, Когда я уже был внутри, каменные стены дома спасли от осколков. Ну а дальше как учили, влево в комнату, еще один взрыв уже на лестнице. Нормально так поприветствовали гостя. Вниз вроде как никто не спешит, так что короткая очередь вверх и продолжим осмотр первого этажа. Меня вновь поприветствовали очередью теперь уже из автомата. Приятно, что вы еще здесь, но я пока патроны поберегу. Первый этаж чист, наверху вроде как не шумят или звукоизоляция хорошая. Поэтому пора заканчивать эту игру, начнем подниматься на второй этаж. Граната ушла вперед, взрыв и очередь с противоположной стороны. Отлично, вот вы где укрылись, Моншер. Следующая граната пошла в ту сторону. За разрывом, наверх ввалился и я. Пулеметчик, мужчина лет 60 в военной форме, сидел у стены. Видок у него оставлял желать лучшего. Осколки гранаты нашли мягкие ткани конечностей. Да и в лицо парочка впилась. Остальное прикрыл бронежилет и автомат. Вот и яркое доказательство того, что советская не самое худшее в этом мире. Даже жизнь спасает кому не надо. Труп второго немца, парнишки лет 15, лежал в соседней комнате. Тут же лежал сложный лук с колчаном полным стрел, в том числе и с резными. Знаков различия на форме немцев не было. Поговорим, освободив тело от оружия и бронежилета, документов и бумаг по-немецки поинтересовался я. У нас есть пару минут, пока мои солдаты придут. Дайте закурить, не курю, да и вам не советую. Мне все равно конец. Раны глубокие, я в этом хорошо разбираюсь. Мясную лавку содержал, да и в нескольких войнах поучаствовать пришлось. Так что если у вас нет, то достаньте сигареты из левого кармана кителя. Руки меня не слушаются. А если из фляжки нальете, еще лучше будет. Держите. Фольксштурм или СС. Первое. Командир взвода. По возрасту на фронт не попал. Второй мой племянник. Кто с вами был третьим и где его найти? Вы сюда по верху или по подземному ходу пришли? Под землей. Значит, все напрасно. Третий с нами был оберштурмбанфюрер СС. Комендант замка. Если бы не он, то мы бы спокойно в подвале своих дождались. Он сказал, что вам всего дня два жить осталось, и заставил нас взяться за оружие. Как он на вас вышел? Кругом же наши посты, под землей. Еще в первый день боев предупредил по телефону, что выйдет к нам и приказал, не ввязываясь в бои, сидеть дома и охранять входы в подземелье. Куда ведут ходы? В замок есть? Есть. Тут много нарыто за пару столетий. Я по всем не ходил. Мои предки много лет служили у барона, потому и рассказали мне о ходах. Откуда оберштурмбанфюрер о них сведения имеет? Не знаю, видно, по службе положено. Схема тех, что я знаю, у меня в портмоне под корочкой. Дарю в качестве наследства. Племянника по-человечески похороните, на кладбище, не бросайте здесь. Семейный склеп, от входа второй ряд слева, четыре могила справа. На могиле прусский крест и ангел. Сделаю. Ходы заминированы, замковые не знаю, а остальные вроде как нет. Оберштурмбанфюрер где? Еще ночью ушел в замок. Сказал, что свяжется с нами по телефону. Наш разговор прервал топот ног моих архаровцев. Ты обещал, напоследок сказал мне немец. Сделаю, ответил я. Самое интересное оказалось в том, что под немцем оказалась граната, и только покалеченные руки не дали ему возможности привести ее в дело. Уважаю, немец умер через час, спасти его врачам не удалось. Я свои обещания выполняю. Их похоронили вместе с племянником в одной могиле. Глава. Под каменным небом. С самого утра моросивший дождь к обеду полил как из ведра, практически сделав проходимыми только дороги. Постепенно затихла артиллерийская канонада, и на линии обороны наступило вынужденное затишье, что дало мне возможность заняться подарком немца. С масштабом схемы разобрался быстро, взяв за основу расстояние между двумя известными мне входами в подземелье, а потом наложил полученный результат на карту. Только после этого осознал, какой удивительный подарок попал мне в руки. Если все, что нарисовано, правда, то получалось, что подземные ходы тянулись почти на 35 километров с запада на восток, проходили под замком и выходили глубоко в тыл к немцам, совсем немного не дотянув до Балтийского моря. Тихо шифером шурша, моя крыша медленно ползла в сторону глубокой задумчивости. Вот ведь жизнь, какая штука, когда не надо преподносит такие подарки, что голова от них кругом идет. Или наоборот, кто его разберет. Начнем с того, что если у немцев подобная карта, то они, спокойно двигаясь под землей, могут выйти вглубь нашей обороны, точнее к замку, и ударить нам в спину. В пользу этой версии говорило то, что местный штандартенфюрер пользовался этими ходами и, насколько я понял, не собирался покидать нашу территорию. А ведь он мог за эти дни спокойно выйти к своим. По карте получается, что только в глубине немецкой обороны на западе 3 выхода, да и на востоке 2. Значит, верил, что его комрады скоро тут будут. Хотя, за эти 3 дня немчура под землей не засветилась. А тут могут быть варианты. Или они не знают про подземелье, или играют с нами в какие-то свои игрища. Первый вариант мне нравился больше. Основываясь на нем, я бы мог всех раненых и остальных спустить вниз и, воспользовавшись ходами, спасти своих парней. По-любому мне требовалось делить личный состав и брать под свой контроль подземелье. Да и со штандартенфюрером стоило разобраться. Такой игрок на стороне противника многого стоит. Он же, сука, вполне корректировать огонь своей артиллерии может. Да и кто сказал, что он такой один и где-нибудь под землей не сидит и ждет своего часа ударить в спину неуничтоженная нами группа немцев. Мы же тут как слепые гаврики, нечего не знаем, а они на своем поле играют. Так что придется мне заняться этим вопросом, оставив руководство батальонами на штаб. Почему мне? Да потому что кроме меня больше некому. Перстень дал возможность видеть в темноте не хуже кошки, да и кавказских стариков, прошедших обучение искусству подземной войны, у меня раз-два и обчелся. А вопрос этот нужно решать немедленно. Я так понимаю, что не более суток нам жить осталось, а хотелось бы задержаться подольше на этом свете. Штабные поняли меня с полуслова, решили не рисковать и не оттягивать время. Дождь мог закончиться в любую минуту, а вместе с этим начаться атака врага. Резервным взводом усилили охрану известных нам входов. Практически сразу началось перемещение раненых в поселок и спуск их вниз под землю. Тяжелых раненых решили оставить на месте. Из боевых порядков отозвали егерей. В кладовых замка нашлось довольно большое количество противогазов и противоприпитных накидок, электрических фонарей и стеариновых свечей, одеял и матрасов. В общем, через час я уже был внизу и вдыхал влажный воздух подземелья. Тут мы разделились. Первая группа со мной во главе должна была исследовать дорогу к замку, вторая на запад в сторону моря, а третья несколько коридоров, шедших на юг. Численность группы была 7-8 человек, больше просто взять неоткуда было. Связь между группами обеспечивалась по рации. В замок доклад шел через госпитальеров, для чего бросили телефонную линию наверх. Инструктаж с моей стороны был короткий и простой. Все прекрасно понимали, не первый день в армии как-никак. Двинулись сразу, как только проверили работу батареи инфракрасных ночных прицелов С3 и связь. Я шел в темноте впереди своей группы. Она, отстав от меня метров на 15, двигалась медленно и старалась лишний раз не отсвечивать. Дорога была довольно удобная и хорошо спланирована, ни тебе булыжников, ни ям. Ровненько так, по-немецки чисто и аккуратно. Даже вода бежала по проложенному внизу каналу, тихо и не спеша. Почему-то не было видно обычных для таких мест животных, мышей и крыс, например. На стенах был укреплен довольно толстый кабель, шедший в сторону замка. Кое-где висели электрические светильники. Воздух был чистым и свежим. Видимо, в потолке были устроены воздуховоды, но я их так и не увидел. Дважды пришлось останавливаться у неотмеченных на рисунке ответвлений и посылать в них бойцов. Ничего интересного они там не нашли. Метров через 20 коридоры соединялись между собой, образуя довольно большую и широкую потерну, на дне которой было небольшое озерко. Чем не подземный санаторий для раненых. Еще в одном месте пришлось остановиться вынужденно. Запах человеческих испражнений показал еще на одно ответвление. В нем на матрасах лежало 3 перебинтованных трупа в форме войск СС, накрытых солдатскими шинелями. При жизни немцы были как с рекламного плаката. Под 2 метра ростом, накачанные блондины, унтершарфюрер СС с неплохим набором наград, ленты железного креста 2 степени, серебряные и бронзовые знаки за рукопашный бой, штурмовые знаки, знаки за ранения и недавно введенный серебряный знак за борьбу с партизанами. У всех троих на руках красовались манжетные ленты Рейхсфюрунг СС. Серьезные ребята. До этого виденные мной в замке манжетные ленты принадлежали учебному центру СС. Трупы были недавними, максимум 2-3 часа как на тот свет отправились. Странным было то, что с тем набором ран, что я видел, умереть они были не должны. В основном раны у них были в конечности, серьезные, но не смертельные. У меня вон треть бойцов с такими ранениями и ничего, продолжают в строю оставаться. Странно все это. Стоявший сзади меня Гринишкин, достав наган, проконтролировал трупы. Правильно, я сам об этом задумывался. Так на всякий случай. В свое время начитался всякой херни о ходячих трупах. Рядышком с трупами на полу стоял фонарь с потушенной свечой. Тут же, аккуратно прислонившись к стенке, стояло несколько цинков с патронами, пара винтовок, пяток немецких клонов папаши под 9 мм патроны, два пулемета МГ-42. Причем один из них был оборудован рабочим прибором ночного видения Зейлгер Т-1229 «Вампир». Здесь же нашлись аккумуляторы и батареи для питания инфракрасного устройства. Батареи были свежими. Насколько помню, такие приборы в РИ только испытания прошли и были поставлены на поток. Видно, этим парням прибор дали для войсковых испытаний. Неплохой трофей нам вполне пригодится. Пришлось ребят грузить трофеями и отправлять к госпитальерам, а самому продолжить осмотр. Продукты питания нашлись в ранцах. Обычные мясные и овощные консервы в достаточно большом количестве. Кроме того, тут же было две кружки воды и несколько пустых бутылок из-под шнапса. Кстати, пустых консервных банок я так и не увидел. Задерживаться мы не стали. Как только вернулись трофейщики, двинулись дальше. Раз пошли, обжитые места перестроились. Я ушел вперед еще на десяток метров от группы. Потом шел пулеметчик с вампиром, два автоматчика, радист, дальше остальные. Вскоре передо мной предстал перекресток трех туннелей. Прикольным было то, что его я на схеме так и не нашел. Ну да, все бывает в первый раз. Оставив ребят держать перекресток, начало изучение с левого коридора. Через два десятка шагов уперся в ржавую решетку и обвал за ней. Правда, был и ход наверх, десяток ржавых скоб, закрепленных в стене. Лестница привела меня в большую кирпичную комнату без видимых дверей и окон. Искать их я не стал. Время, будь оно неладно. Центральный ход привел к бетонному колодцу с характерным запахом испражнений, пробивавшийся даже через бетон. А я-то думал, куда все это девается. Неизученным оставался лишь правый коридор. Здесь нас ждал сюрприз. Оставив пару ребят охранять перекресток, и не успев сделать десяток другой шагов, услышали впереди шаркающие шаги и металлическое позвякивание, а затем замелькал луч фонаря. Прятаться было негде. Прижались к стенам и затихли. Медлить было нельзя. Как только луч замелькал неподалеку, пришлось стрелять. Наган с ПБС не подвел. Фонарь на несколько минут сменил направление и затух. Резкий бросок вперед. Здоровый бугай оказался. Винтарем, несмотря на ранение, пытался меня достать. Хрен ему, а не комиссарское тело. Приложился всей дури. Сразу в аут ушел. Пуля попала немцу в правое плечо и бедро. Не разучился еще стрелять в темноте. Мои орлы своими перебежками шуму наделали много, но главное, прикрыли нас с немцем. Еще один плакатный герой нашелся, обершарфюрер СС. Интересным было то, что сей гражданин арийской породы, кроме лент железного креста 2 степени и креста за военные заслуги 1 степени, серебряного знака за рукопашный бой, такого же штурмового знака, манжетной ленты команды особого назначения носил на правом рукаве нашивку за уничтожение танка «Das Sonderabzeichen für das Niederkampfen von Panzerkampfwagenusf, Deutsche Einzelkampfer». Вообще-то, насколько я помню, этой наградой стали награждаться немецкие солдаты, начиная с 22 июня 1941 года за уничтожение вражеского танка в ближнем бою. Наши танки жёг, сука. Допрос пленного проводили в коридоре с решеткой. Долго он держался, минут 10, потом заговорил. Он и раненые в отсеке были из гарнизона замка. В день его захвата они смогли прорваться на нижние этажи и держали оборону в одном из коридоров. Когда стало ясно, что бой закончится не в их пользу, штандартенфюрер увел пятерых оставшихся в живых по подземному ходу вниз. Трое умерших от ран были из охраны нижних ярусов, он же, как и его напарник из охранного батальона, несшего службу наверху. Что происходило на нижних ярусах, он не знал, так как здесь была своя охрана, практически ни с кем не общавшаяся. Дружок его вместе со штандартенфюрером сейчас обитал на нижних ярусах подземелья, куда попасть можно было, пройдя по туннелю вперед еще метров 200. Как не объяснял он мне на схеме замка, где их вел штандартенфюрер, как они попали в подземелье, я так до конца и не понял. Пришлось выделять пару бойцов с наказом тащить пленного наверх и на месте разбираться и искать вход в подземелье. Еще двоих оставил охранять перекресток, так на всякий случай, а то глядишь, из комнаты наверху кто появится. А сам с остатками группы двинулся дальше. Идти далеко не пришлось. Через полторы сотни шагов показалась очередная стальная решетка с прутьями толщиной в руку, и что характерно, с большим висячим замком. Вторым сюрпризом стала оборудованная из камней пулеметная позиция в 10 метрах от решетки. Вот ведь сволочь немецкая мог и предупредить. Нам снова повезло, решетку преодолели без труда. Замок оказался открытым, а на пулеметной позиции отсутствовал стрелок, хотя пулеметы и несколько коробок с патронами тут присутствовали. Позиция у стрелка была идеальной, отсюда просматривался и простреливался весь туннель, и главное, незаметно подобраться поближе было просто невозможно. Высокий каменный бруствер надежно защищал стрелка от пулей и осколков. Единственным способом подавить эту огневую точку можно было, только обвалив на нее каменный свод. А чтобы это сделать, надо было очень и очень постараться, хотя бы выжить в коридоре. Долго задерживаться тут мы не стали, вновь оставив на позиции бойца. Двинулись вперед. Еще через 200-300 метров туннель сузился, да так, что через него можно было пройти, только согнувшись. И вновь нам встретилась решетка. Мощная, старая, покрытая ржавчиной, с крепким навесным замком на дверце. За ней был еще один коридор по дну, которого нес свои воды довольно сильный ручей. Пришлось возвращаться назад и искать там вход на нижние ярусы. Наши поиски длились довольно долго, пока я не заметил в стене узкую и практически незаметную в темноте щель. Именно через нее мы и попали в очередную штольню. Она несколько раз повернула и вывела в широкий бетонированный коридор. Тут даже электрический свет был, пробивавшийся через прорези металлической двери. Похоже, мы нашли то, что так долго искали в темноте. Глава. Ждать подмоги и тянуть время не стоило. Оставленный на пулеметной позиции боец покажет остальным, куда идти, а пока суть до дела. Стоило попытаться проникнуть вовнутрь. Петли гермодвери и механизм запора были хорошо смазанными. Механических замков на ней не наблюдалось. Аккуратно разблокировав дверь, я толкнул ее и попытался выглянуть в коридор. Стоит признать, что нам тут не были рады. Очередь вкатили грамотно, точно по двери на уровне груди. Пока Петр посылал ответку и отвлекал на себя, крутнулся по полу в сторону от двери. Фрица срезал в перекате. Глупо он стоял, с пулеметом в руках да посередине коридора, хотя укрыться тут ему действительно было некуда. Прямой и довольно длинный, идущий в обе стороны бетонный коридор, окрашенный белой краской. Ни дверей, ни поворотов. Кроме нашей двери, замаскированной снаружи под часть стены. Все бы хорошо, да только нашумели мы слишком сильно. Как бы помощь немцу не пришла, ведь где-то здесь оберштурмбанфюрер СС гуляет, и хрен его знает, что тут предпринять. С одной стороны, надо бы ноги в руки и бегом в поисках гуляющего по здешним местам фрица, а с другой следует народ подождать. Если подземный комплекс большой, то придется долго гулять по коридорам в поисках интересного. И самое плохое, что радиосвязь тут не работает. Что будем делать, а командир? Тихо спросил Петр. Давай петь назад, тащи народ сюда. Вдвоем мы тут ничего не сделаем. Я тут останусь, дверь посторожу. Принял решение я. Скоро. Ждать действительно пришлось сравнительно недолго, минут 20. Пока ждал, успел осмотреть труп, заодно боеприпасами разжился, да и пулеметик приватизировал. Пленный не соврал, они были из одного подразделения и далеко не тыловики. Ну, тем хуже для них. Пол коридора шел с легким наклоном сверху вниз. Сняв с себя рюкзак и заблокировав им дверь, пробежался вниз. Метров через 20 коридор делал поворот и уходил дальше, еще ниже в темноту. Рисковать не стал, все же оставлять неконтролируемую дверь в своем тылу не самый лучший способ расстаться с жизнью. Тем более, что ничего интересного я тут не нашел. Вернуться к двери вовремя, как раз тогда, когда послышался шум за ней. Петр привел четверых бойцов. Еще одна группа вскоре должна была подойти. Ждать остальных не стали. Догонит. Дорогу часовой покажет. Темп сразу набрали хороший. Сходу проскочили коридор и вышли к лестнице, ведущей наверх. Что для здоровых мужиков пару пролетов, да так на раз плюнуть. На площадке пришлось разделиться. Перед нами было два коридора, три закрытые на внутренние замки двери, ниша дневального, тумбочка с телефоном, схема эвакуации. Двое убежали в один коридор, ну а мы с Петром в другой. Наш коридор закончился очередной лестницей наверх. У ребят парой комнат, оказавшихся обычными кабинетами, пара шкафов, стол, пара стульев, настольные лампы, телефоны и радиоприемники, рабочие кстати. Никого не нашли. Оставив охрану, рванули наверх. По-тихому зачистили еще один этаж. Везде порядок и чистота, рабочие телефоны и планы эвакуации. Ни души. Троих ребят пришлось оставить здесь охранять еще одну лестницу и два коридора, шедших в разные стороны и заканчивавшихся большими и высокими ангарами с закрытыми на висячие замки широкими металлическими воротами. Опять остались с Петром вдвоем. По моим прикидкам, нам оставалось осмотреть максимум еще один этаж, и мы должны были оказаться на поверхности. Вот только отсутствие оберштурмбанфюрера меня все больше напрягало. Преодоление 8 пролетов лестницы заняло куда больше времени, чем думал. Крутоваты ступеньки оказались. Даже задыхаться стал. Хорошо еще, лестница закончилась всего лишь площадкой с одним большим и широким коридором и только парой дверей. По идее, за одной из них и должен был быть выход на поверхность. Увы, я сильно ошибался. За ними нас ждал сюрприз. Еще коридоры. Один, из которых привел к куче закрытых на внутренние замки кабинетов, другой заканчивался распределительными щитами. Единственная дверь здесь была приоткрыта, и за ней была темнота. Туда-то мы и направились. Выстрелы прозвучали сразу же, как только мы слегка приоткрыли дверь. Вот не пойму, что у людей за манеры. Их тут по всем закоулкам ищешь, а они от избытка чувств так и норовят тебя прикончить. Ну да я не ангел. Очередь из пулемета должна была успокоить стрелка или хотя бы заставить искать укрытие. Первым в темноту вкатился Петя. Оберштурмбанфюрер, а это мог быть только он, опоздал всего на пару секунд, но и этого было достаточно. Петька обо что-то ударился, но практически сразу же отправил очередь из автомата в сторону стрелявшего. У них завязалась перестрелка, чем я и воспользовался, ввалился в комнату и сразу же ушел, приседая влево от двери. Успел. Пули только крошку над головой в бетоне выбили. А немец то крут. Похоже, с двух рук стреляет по-македонски. Вон плотность огня у него какая. Но вообще-то он зря это делает. Патроны быстро кончатся, да и перезаряжаться дольше придется. Шлепнуть немца мы с Петькой вполне могли, только вот лично мне он был нужен живым. Немцы же тут как минимум все заминировали, а нам тут еще неизвестно сколько куковать. Петька, похоже, меня понял без слов. Вдвоем мы стали давить немца, обходя его по сторонам. Мне было видно, что немец, укрывшись за диваном, пытался добраться до стола, находившегося в паре метров от него. А не подрывной ли пульт там? А если да, то нечего ему там делать. Короткой очередью я отрезал немца от стола. Он все понял и вновь скрылся за диваном. Долго это продолжаться не могло. Рано или поздно, но мы его достанем. Повторно немец к столу рваться не решился, а выкинул фортель, ужом бросившись к высокому шкафу у стены за его спиной, и укрылся за ним. Свою ошибку я понял, когда мы приблизились к его укрытию. За шкафом был еще один коридор, я мог бы и догадаться. Правда, далеко от нас немец скрыться не успел, он нырнул в дверной проем справа. Хотя шанс у него был большой, темнота скрыла бы, да мое ночное зрение не подвело. Наш забег по лестницам и коридорам закончился в большом и освещенном одной яркой лампочкой зале. Стоило только в него ворваться, как раздался взрыв, и меня взрывной волной швырнуло на пол. «Живой, бродяга? Живой. Что это было?» — отозвался капитан. «Хрен его знает. Похоже, мина в дверь или в притолоку была вмонтирована. Немец точно ничего не трогал, я его все время контролировал. Думаешь, на счетчик была поставлена? Наверное. Что там с немцем? Кстати, мертв. Кусок бетона в голову влетел. Ты хоть представляешь, куда мы попали? Кто б его знал? Аппаратная? Какая? То? Да, похоже. Только вот зачем тут металлические зеркала и трон нужны? Может, какие опыты с электричеством проводили? Может, ты, Петя, так много вопросов задаешь, что ответить тебе только немец и мог. Я, увы, в этом не силен. Так хорош, прохлаждаться на полу. Вставай, надо отсюда выбираться. Как думаешь, света надолго хватит? Не знаю. Провода вроде как не задеты. Лампочка то светится, то, правда. Ты посмотри, что там с выходом. Вдруг там еще какой сюрприз прячется, а я по залу пробегусь. Смотреть тут было нечего. Одна из стен оказалась стеклянной, за ней стояло несколько пультов, накрытых брезентом, пяток стульев, пару штативов, да несколько ящиков, в которых оказались те же металлические зеркала. Скукотища. Больше интерес вызвали две комнаты, за широкими двухстворочными дверьми. Одна оказалась медицинским кабинетом, с операционной, складом и маленькой комнатушкой, где кроме всего прочего стояло кресло с десятком ремешков. Вторая комната, видимо, служила камерой для заключенных. На это указывала решетка, делившая комнату пополам, и пара топчанов, пристегнутых к стене. «Ну что там?» — спросил Петр. «Ничего интересного, а у тебя, с дверью все нормально, сюрпризов больше вроде, как и нет, выбраться отсюда сможем, если что я там еще одну дверь нашел, она в соседний коридор ведет, а оттуда выход в общий коридор, где уже наши стоят». «Понятно, ладно давай народ зови, будем искать выход на поверхность, а то нас там теперь потеряли. Помни войну, пусть далеко она и туманна, годы идут, командир уходит в запас, помни войну, это, право же, вовсе не странно. Помнить все то, что когда-то касалось всех нас, гром поездов, гром лавин на осеннем Кавказе, падает снег, ночью староста пьет самогон, тлеет костер». Партизаны остались без связи, унтер содрал серебро со старинных икон, помни войну, стелит простынь нарком в кабинете, рота, ура, коммунисты, идти впереди, помни войну, это мы, ленинградские дети, прямо в глаза с фотографий жестоких глядим, тихо, браток, в печку брошены детские лыжи, русский народ роет в белой земле блиндажи, тихо, браток, подпусти их немного поближе, нам-то не жить, но и этим подонкам не жить, помни войну, пусть далеко она и туманна, годы идут, командир уходит в запас, помни войну, это, право же, вовсе не странно, помнить все то, что когда-то касалось всех нас, Юрий Висбор, 1970, конец книги, оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге, ваше мнение очень важно, если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт, aook.ru, и на странице, заказать аудиокнигу, оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.